Глава 10. Кира проснулась и обнаружила себя одну в постели Дениса. Сразу же нахлынули воспоминания о минувшем вечере. Но как она не ждала чего-то разрывающего душу, испытывала разве что радость, настолько всецело поглощающую, что та же душа ликовала и явно была не на месте. Подумать только, он любил ее вчера. Не потому, что она попросила его об этом, а потому, что захотел сам. И это было феерично. Никогда еще ничего подобного Кира не испытывала. А оргазм на озере не шел ни в какое сравнение с тем, какой силы он был вчера. Кира перекатилась на подушку Дениса и вжалась в ту лицом, втягивая в себя запах. Подушка пахла им, его парфюмом и чем-то еще, присущим только ему. Наверное, так пахнет харизма, которая у Дениса была хоть отбавляй. Взять одни эти ямочки на щеках. А глаза — это же пленительные омуты, в которых хочется тонуть. Пусть они всегда засасывают ее, держат в своем плену. А губы, мамочки, да эти губы хочется целовать до бесконечности. Кира едва не задохнулась от того счастья, что переполняло ее сейчас. И это было так не похоже на все то, что испытывала к мужчинам раньше. Даже тогда, когда считала себя влюбленной по уши, она бы, наверное, могла проваляться целый день, тиская одеяло, нюхая подушку, если бы не боялась быть застуканной на месте преступления. Да из кухни уже доносились аппетитные запахи. Ее ждал завтрак в компании любимого мужчины, приготовленный его же стараниями. В свою комнату Кира прошмыгнула, как была, голая, быстро приняв душ и одевшись, полетела на крыльях любви на кухню. Но там ее ждало разочарование в лице Ганса, пританцовывающего у плиты в фартуке Дениса и что-то жарящего на его сковородке. «Доброе утро, принцесса!» Улыбнулся ей немец так по-доброму, что Кире даже стало стыдно за невольный кисляк на лице. «Я вот тут уговорил экстрасенса разрешить воспользоваться его кухней и вернуть тебе должок. Садись и жди. «Скоро все будет готово», — велел он, и Кира подчинилась. Нужно было собраться с мыслями, прогнать разочарование и сделать вид, что ничего особенного не происходит. Ганс не виноват, что совсем не его она хотела увидеть. «А где Денис?» — постаралась спросить так, чтобы получилось незаинтересованно. «Да фиг его знает, этого экстрасенса. Забежал взъерошенный с утра пораньше». Растолкал меня, задал дежурные вопросы и сказал, что вернется после обеда. Ладно, хоть успел и спросить царское разрешение. Вот это Ганс говорил, что-то переворачивая на сковородке. Пахло, должна была признаться Кира, божественно, а еще чем-то знакомым с детства, но позабытым. «А что ты там жаришь?» — полюбопытствовала. «Скоро узнаешь, принцесса». Бросил на нее лукавый взгляд из-за плеча. «И не подглядывай, пожалуйста, сиди смирно». Еще через 5 хлопотных минут Ганс поинтересовался, что она будет пить, чай или кофе. Поскольку хотелось чего-нибудь покрепче, Кира заказала кофе. Первыми на столе оказались 2 дымящиеся чашки ароматного кофе, а следом в центр стола Ганс водрузил блюдо с чем-то похожим на оладьи. «Это драники?» От умиления у Киры даже глаза заслезились. Я с детства их не ела. Воспоминания всплыли настолько смутные, что ничего толком в них не было видно. Но она вспомнила этот запах и название картофельных оладий. «Ага», — расплылся в довольной улыбке Ганс, поняв, что угодил ей. «Мое фирменное блюдо. Моя мама часто их готовила, и я любил уплетать. Надеюсь, не налажал». Как только с первым драником, щедро сдобренным сметаной, было покончено, Кира с чувством произнесла. «Ганс, это не просто вкусно, а шедеврально. Ум отъешь!» «Я рад!» Неожиданно смутился этот гигант, даже покраснел, как девица. «Старался для тебя!» Тише добавил и преданно посмотрел Кире в глаза. «Слушай!» Вдруг одушевился и подался вперед. «Ты такая классная, что я, кажется, в тебя влюбляюсь». Кира перепугалась не на шутку и в первый момент не нашла, что ответить, но быстро взяла себя в руки и предостерегла. «Не стоит, Ганс, потому что, кажется, мое сердце прочно занято». «Как это кажется?» — немного обиженно уточнил немец. «То есть ты сама не уверена? Тогда у меня точно есть шанс». Снова развеселился. «Шанса нет, Ганс», — грустно отозвалась Кира. «Просто я сама поняла это недавно. Да и у тебя есть Стелла». «Это...» — наградил он жену далеко не ласковым эпитетом. «С ней я уже ни в чем не уверен. Слушай, а этот крендель, ну, в которого ты влюблена? В общем, мужик-то хоть достойный?» «Еще какой достойный?» — невольно улыбнулась Кира, вспоминая совместную с Денисом ночь. «Да, вижу, что втюрилась», — кивнул Ганс, глядя на мечтательное выражение на лице Киры. «Не судьба, значит. И где твой хахаль сейчас?» «В Москве», — недолго думая, соврала Кира. «Ты здесь, а он в Москве? А чего так-то?» «Черт, она и забыла, что для Ганса является помощницей Дениса». «Ну, я туда часто езжу, а сюда устроилась на лето подработать. Вот в понедельник снова рвану в Москву». «И я в понедельник отваливаю. Слушай, за мной приедет тачка. Давай отвезем тебя по пути в Казань. Сам я оттуда». «Ну, если не трудно», — пожала плечами Кира, хоть сама и думала уже о другом. «Понедельник. Как скоро. Сегодня уже пятница и пятый сеанс вечером. Остается 2 дня, 2 сеанса и разлука. Сердце сжало болью, и это не укрылось от немца». «Ты чего это?» «Да так, ничего», — тряхнула она головой. «Просто вспомнилась». Но легкость из разговора испарилась. Сразу после завтрака Кира сослалась на занятость и сбежала в свою комнату, чтобы подумать обо всем как следует и поплакать, как выяснилось вскоре. Она понятия не имела, что можно предпринять, чтобы не уезжать в понедельник, остаться с ним подольше, заставить его полюбить так же сильно, как любит сама. Отправиться в горы и сломать ногу? Вариант, поражающий своей глупостью. А если вместо того, чтобы ломать конечность, она повредит позвоночник или совсем расшибется насмерть? Признаться во всем честно? Но какая будет реакция у Дениса, даже предположить не могла. Вероятнее всего, что к ее признанию он отнесется так же, как она совсем недавно отреагировала на признание Ганса. И сколько бы она ни думала, только сильнее запутывалась. Через час все-таки уговорила себя поработать, хоть и трудно было сосредоточиться на тексте статьи, но у нее получилось, и пара часов пролетела незаметно. Внимание Киры привлек шум открывающейся двери, и вскоре на веранду вышел Денис. Денис умудрился проснуться, едва забрезжил рассвет. Он и не спал толком, а с первым светом уже распахнул глаза. Обнимая Киру всю ночь, он прислушивался к ее дыханию, пытался угадать, что ей снится, особенно когда вздрагивала всем телом или, наоборот, ежилась словно от холода. Но она не мерзла, это он точно знал. Он щедро делился с ней своим жаром, не отпуская ни на минуту. Прикосновение ее обнаженной кожи было настолько ново и приятно, что отказаться от этих ощущений Денис не смог бы ни за какие коврижки. Он постоянно прокручивал в голове их вечер. Не весь, а начиная с того момента, как она попросила его о близости, когда он полез за чертовым вибратором. Теперь уже он считал эту затею глупее не придумаешь. Чем он вообще соображал, когда мысль эта пришла ему в голову? Заставить ее трахаться с куском силикона. Уму непостижимо. Зрелище захотелось. Да еще и попикантнее порнофильма. Извращенец чертов. И этот эпитет был самым безобидным из всех тех мысленных, которыми Денис награждал себя. Он никак не мог понять, что же так сильно зацепило его в этой девушке? Ведь она совершенно неопытная, неискушенная в сексе. Все его партнерши, а их было немало, вытворяли такое в постели, что у него буквально сносило от них крышу. И именно такой секс он и любил. Грубоватый, напористый, без границ. А тут... Она и оргазм-то полноценно испытала впервые. И к ласкам не приучена. Зажимается вся, пока уже не станет не втерпешь. А он не может забыть. Вспоминает шаг за шагом и мечтает повторить все прямо сейчас. Пусть даже разбудит ее. И только остатки благоразумия удерживают его от подобного шага. И самое главное, а может и страшное, что он больше не хочет того секса, что был у него раньше. Вот и мысль о Юлечке, которая в последние дни посещала его слишком часто, да все времени не хватало заехать к смуглянке, сейчас не кажется ему привлекательной. А эту малявку захотел снова, сразу же, как только вышел из душа, и увидел спящую в его постели. Не иначе, как творится какая-то чертовщина. Может, он стареет? Покидал постель Денис, но не раньше, чем прижался к припухшим ото сна губам Киры, с твердым намерением больше не отходить от шаблона. Хоть и в случае с этой девушкой такого не было, потому что и случай такой в его практике был первым и, скорее всего, единственным. Осталось 3 дня, 3 сеанса, и он проводит ее домой, а потом забудет все, что между ними случилось. Очень надеялся, что она не прикипела к нему кожей и костями. Отдирать ее будет болезненно для них обоих, но сделать он это будет вынужден. Ни к чему серьезному он сейчас не стремится. На данном этапе ему очень комфортно живется одному. И точка. На сегодня он запланировал помотаться по делам, но в итоге никуда так и не поехал. Наспех позавтракав, поспешил покинуть собственный дом и отправился в пещеру задумчивости, которую открыл для себя 3 года назад, и с тех пор иногда наведывался в нее, чтобы медитировать. А поскольку путь в пещеру был не близкий, и на машине добраться туда вариантов не было, то и наведывался туда Денис не чаще 2 раза в месяц. Но сегодня ему было просто необходимо отпустить астральное тело, чтобы физическое напиталось новыми силами и очистилась от всего лишнего и суетного. До пещеры Денис добрался, когда солнце уже было достаточно высоко и палило нещадно. Поспешил поскорее спрятаться в темной прохладе грота и почему-то в этот момент подумал, что неплохо бы и сюда привезти Киру. Но это точно нереально. Такого он с ней не планировал. И менять на оставшиеся 3 дня планы не собирается. Как же здесь тихо и спокойно. Каждый раз, приходя к пещере задумчивости, он любовался прежде всего красотой этого места и напитывался покоем, исходящим от молчаливого камня и вида с обрыва, на котором он обычно и медитировал. Еще в начале своей практики экстрасенса Денис побывал на Тибете и месяц учился искусству овладевать телом и душой у тамошних монахов. Жил, как они, одевался так же, предавался молчанию и созерцанию. Он бы, наверное, захотел остаться с ними навсегда, если бы так не любил жизнь во всех ее проявлениях. Ему нужно было бурлить, как горные речки, двигаться вперед, ворочая валуны, а не блестеть ровной водной гладью на равнине, постепенно превращаясь в болото. Войти в транс получилось с первой попытки, а дальше уже организм его действовал самостоятельно. В течение 2 часов на уступе скалы оставалось только его тело, тогда как душа унеслась в астральное путешествие, теряя по пути все мирские нужды. Возвращался Денис уставший, но удовлетворенный. Обратный путь всегда казался длиннее и тяжелее, чем дорога туда. Наверное, так случалось потому, что туда он шел с конкретной целью, а обратно просто торопился домой, в привычную обстановку. Мысли стали легкими и послушными. Теперь их не затуманивали метания и переживания. Киру он ожидал увидеть возле бунгало в компании вездесущего Ганса. И очень удивился, что разглядел того в гордом одиночестве, подставляющем пузо горному солнцу. Значит, она в доме. По всей видимости, работает. И вот незадача, вместо того, чтобы отправиться к себе, принять душ и передохнуть перед вечерними сеансами, Денис зачем-то пошел в ее комнату. А на веранде ему открылась картина, от которой вдруг сердце ёкнуло нешуточно. Кира показалась ему такой трогательной в очках, сползших на переносицу и вглядывающейся в экран ноутбука. Она явно чего-то не понимала и слегка хмурилась. Впрочем, при его появлении сразу же встрепенулась и оглянулась. И тут снова произошло невероятное, то, чего Денис не ожидал от себя. Место отстраненности в его душе моментально заняла всепоглощающая теплота и желание прикоснуться к ней. «Привет, малыш!» произнес он и приблизился к ней, отодвигая в сторону столик с ноутбуком. «Как прошел твой день?» Опустился перед ней на корточки и положил руки на бедра, покрытые лишь тонкой тканью сарафана. Взгляд его скользнул по ее обнаженным плечам, груди, скрытой все тем же сарафаном, опустился к ногам. И Денис сделал то, чего уж совсем от себя не ожидал. Уткнулся лицом ей в ноги, вдыхая ее собственный и ни с чем не сравнимый запах. А когда ее пальчики нежно зарылись в его волосы, то и вовсе испытал райское блаженство. «Поработала вот немного. А ты где был?» Не очень уверенно спросила Кира, а пальцы ее смелее прошлись по волосам. «Я?» Посмотрел он на нее снизу вверх. «Я был в одном удивительном месте, далеко отсюда». Руки его скользнули вверх и обхватили ее талию. А потом он встал, сел рядом с ней, а ее удобно устроил на коленях у себя, чувствуя, как ее попка нежно трется, а уже слегка восставший член. «И чем же оно удивительное, это место?» Улыбнулась она, доверчиво прижимаясь к нему. «Не кокетничая, не страдая ложной скромностью, сейчас, глядя на Киру, Денис не сомневался, что весь день она по нему скучала не меньше, чем он по ней. Красотой своей и уединенностью. Я называю его пещерой задумчивости. Ты там думаешь о чем-то тайном и запретном?» Вопрос ее прозвучал настолько по-детски, что Денис не выдержал и рассмеялся. «Я там медитирую. И если бы пещера не находилась слишком далеко отсюда, не нужно было полдня карабкаться по горам, я бы тебе ее обязательно показал». «Я бы с удовольствием на нее посмотрела», — задумчиво отозвалась Кира. Откинулась спиной на его грудь и посмотрела на горы. «Боже, как они красивы, когда время близится к закату!» — резко выдохнула. Но тут уже Денис не был уверен, что сделала она это не из-за того, что рука его накрыла ее грудь. А он просто не смог сдержать порыв, вернее, не захотел тому сопротивляться. Следом за первой рукой отправилась в путешествие по телу девушки и вторая, а губами Денис прижался к трепещущей на шее жилке. Тоже не смог сдержаться. Соски Киры мгновенно затвердили, и он принялся поглаживать их пальцами, покрывая шею поцелуями. Кира часто задышала, но не прервала его. Денис посчитал это хорошим знаком и приспустил бретельки ее сарафана. Какой удобный наряд, позволяет быстро обнажить хозяйку. И ничего лишнего нет, как того же белья, от которого тоже нужны время и умения, чтобы быстро избавиться. Не на это настраивался Денис, возвращаясь домой из пещеры задумчивости. Но стоило ему только увидеть Киру, как все плоды медитации куда-то улетучились. К этой малышке его тянуло со страшной силой. Вот и сейчас он только и мог думать о том, как сильно хочет взять ее прямо здесь. А она, как доверчивая и с такой страстью, отвлекается на его ласки. Да она не то что не фригидная, а, пожалуй, самая страстная девушка, что у него когда-нибудь были. Сарафан он уже спустил до талии, а теперь решил пробраться и под юбку. «Разведи ножки, малыш», — тихо попросил, лаская ухо Киры губами и языком. Она чуть напряглась, хоть раньше и сидела расслабленная, отдаваясь на милость его рукам и губам. «Что ты хочешь сделать?» — глухо спросила и только сильнее сжала ноги. «Только приласкать тебя, ничего больше». Вновь накрыл он ее грудь рукой, разглядывая ту через плечо, как твердеет сосок под его пальцами, понимая, что эта ласка Кире очень нравится, хоть и заставляет ерзать ее на его члене. но уже не очень нравится ему. Вернее, для него это настоящее испытание, как и для его верного друга, что уже рвется в бой. Петинг и оральные ласки – две важные составляющие секса. Но это и своеобразное искусство, которым не каждый владеет. Я лишь хочу показать тебе, насколько это тебе может быть приятным. Разведи ножки, не упрямься. Будем считать это пятым сеансом. Вообще-то и тут он нарушил собственные планы. На сегодня у него было запланировано нечто нечувственное, а скорее теоретическое. Еще он хотел поработать над ее аурой, просканировать ту и залатать в ней дыры. Но ведь все это можно запросто перенести и на завтра. А сейчас ему просто безумно захотелось увидеть, как она извивается в оргазме. Когда пальцы его коснулись заветного треугольника, Кира не выдержала, сдалась на милость победителя, раздвигая ноги, впуская его. Денис сразу же нащупал клитор. Этот едва заметный бугорок, который не видно практически, но стоит до него дотронуться, как по реакции партнерши понимаешь, вот он. Так и Кира выгнулась в спине, едва он надавил на клитор. Попалась, крошка. Теперь уже не избежишь чувственной пытки. Чувствуешь, как сильно я тебя хочу? Чуть пошевелился он под ней, ни на секунду не переставая работать пальцами. Да. Это короткое слово вырвалось из ее груди с новым судорожным то ли вздохом, то ли схлипом. Ты действуешь на меня, как огонь на порох. Одного взгляда на тебя достаточно, чтобы возбудиться и захотеть, чтобы ты меня оседлала. Он понимал, что слова его сейчас звучат несколько пошло и наигранно, но на то и рассчитывал. Несмотря на то, как сильно хотел сам забыться в ее объятиях, этот петинг должен был проходить в рамках сеанса, к чему Денис и подводил его. Кира уже тихонько постановала в его руках и не могла усидеть на месте. Денис понимал, что все ближе та разрядка, о которой она сейчас мечтает больше всего. Но ему так хотелось и самому получить хоть чуточку удовлетворения от вида ее страсти, от ее сводящего с ума запаха, от вкуса ее любовного сока. Он на короткий промежуток времени прервал пытку и садил ее с колен. С ее раскрасневшегося личика на него удивленно смотрели огромные глаза, и этот взгляд заставлял бурлить кровь, хотеть эту девушку еще сильнее. «Хочу попробовать тебя, малышка. Сейчас, когда ты уже влажная и распаленная». Немного кровожадно, по собственным ощущениям, улыбнулся Денис. Придвинул Киру к самому краю плетеного дивана, а сам устроился между ее раскинутых ног. Сарафан скрывал от него все самое интересное, и он не спешил задирать тот, наслаждаясь зрелищем ее испуганного и в то же время ждущего продолжения личика. Кира запрещала себе мечтать о Денисе, но все равно подспудно делала именно это. Во время завтрака с Гансом и потом, когда погрузилась в работу, мысли так или иначе возвращались во вчерашний вечер, заставляя замирать ее с руками, занесенными над клавиатурой, а потом плавиться от того внутреннего жара, что мгновенно затапливал душу. Момент встречи с ним страшил, но и его Жанна ждала все сильнее. Хотелось заглянуть в его глаза и понять для себя что-то важное, а он все не возвращался. И как обычно случается, когда чего-то очень ждешь, происходит это внезапно и даже немного пугает. И заготовленные фразы сразу же вылетают из головы, и ты уже сама не можешь вспомнить, чего именно ждала. Кира смотрела на Дениса, пока он двумя шагами сокращал между ними расстояние, и пыталась понять, в каком тот находится настроении. А когда он опустился перед ней на корточки и зарылся лицом в складки сарафана, сердце захлестнуло волна радости, потому что о таком жесте с его стороны она и мечтать боялась. Она чувствовала его горячее и немного сбившееся, как от быстрой ходьбы дыхания, на своих ногах, и боролась с желанием приласкать его так откровенно, как рисовало ей воображение. Только и рискнула, что зарыться пальцами в его волосы, боясь неосторожным словом разрушить очарование момента. Сидя на его коленях, Кира понимала, что хотела бы делать это всегда. Прижиматься к нему, обнимать за шею, слушать биение родного сердца. И пусть он говорит порой что-то не то, не то, что хочет она от него услышать. Главное, что он рядом. И сейчас лучше не думать о том, что будет, когда самая прекрасная неделя в ее жизни подойдет к концу. Наверное, в сексе этому мужчине нет равных, если даже пальцы его способны вытворять с ней такое. От его ласк она сходила с ума. Едва сдерживала стоны, чтобы те не срывались с губ и не рождали эхо среди прекрасных и молчаливых гор. Да и Ганс мог их услышать, чего уж вообще нельзя никак допускать. Этот змей-искуситель остановился практически в тот момент, когда она готова была кончить. И легкое разочарование не заставило себя ждать, которое, впрочем, сразу же сменилось слабым испугом. «Хочу попробовать тебя, малышка. Сейчас, когда ты уже такая влажная и распаленная», сказал Денис так, будто собирался откусить от нее кусочек, чтобы почувствовать запах и вкус ее крови. Руки его проникли под подол сарафана и не спеша задрали тот. Все это он делал слишком медленно и чувственно. И Кира не сомневалась, что ведет он так себя специально. Об одном не хотелось думать, что все это между ними творится в рамках очередного сеанса, о чем Денис ясно дал понять. Да, для него это всего лишь сеанс, а для нее – одно из проявлений любви между мужчиной и женщиной. Когда язык его коснулся ее плоти, а потом и губы слегка втянули клитор, возбуждение в Кире заклокотало с еще большей силой. И очень скоро она кончила и излилась, как бурная река. Где-то на краю сознания она понимала, что зрелище, ее содрогающееся в конвульсиях оргазма, доставляют Денису удовольствие. Он рассматривал то, что сочилось и пульсировало сейчас между ее ног, гладил горячими руками вздрагивающий живот, проходился по еще более горячей внутренней поверхности бедра, а легкий ветерок обдувал ее гениталии, то ли усиливая оргазм, то ли наоборот, стараясь потушить пожар внутри нее как можно быстрее. «Иди ко мне». Встал Денис и вновь посадил невольно всхлипнувшую Киру к себе на колени. Он помог ей поправить сарафан и заглянул в глаза. «Хорошо тебе было?» Только она собиралась ответить, что даже лучше, чем хорошо, что это было волшебно, когда до них донесся знакомый голос. «Ну и где тут обитает самая прекрасная сестра-придурка-экстрасенса?» «Да это же Кирилл! А он что тут делает?» «Вот же принесла нелегкая!» Поморщился сначала Денис, но потом сразу же улыбнулся. «Но мы успели сделать все, что хотели», — подмигнул ей. «Осталось только вот это». И он прижался к ее губам в глубоком поцелуе, который прервался далеко не сразу, а лишь когда Денис исследовал своим языком все глубины ее рта. Этого времени хватило, чтобы понять, что Кир заявился не один, что компанию ему составляют все те же закадычные друзья Дениса, с которыми они не так давно отрывались в клубе. Кира и сама не понимала, рада ли им. Склонялась к мысли, что да, рада, все они отличные ребята. Одно немного смущало. Не догадаются ли те по ее виду, что между ней и Денисом только что происходило? А значит, нужно как можно скорее взять себя в руки, а еще лучше привести в порядок. «Можно я выйду чуть позже?» — обратилась она к Денису. «Нужно». С улыбкой осмотрел он ее. «Пойду приму огонь на себя». После его ухода Кира поспешила в душ. Прежде всего, ей нужно было остудить пыл, а уже потом смыть с себя любовные соки вперемешку с запахом Дениса. Хотя, что касается второго, то им она хотела бы пропитаться вся, на всю оставшуюся жизнь. Потихоньку уже вечерело, и жадное в горах солнце забирало с собой дневное тепло. А потому и в одежде Кира не стала себе изменять, натянув джинсы и байковую толстовку. Перед выходом посмотрела на себя в зеркало, Волосы она собрала в хвост на затылке. Из зеркала на нее смотрела серьезная и рассудительная девушка. Никто бы и не поверил, что это она еще несколько минут назад стонала и извивалась в порыве страсти. Сейчас она превратилась в сестру Дениса, которая рада приходу его друзей. Да, она рада. С этой мыслью Кира и покинула комнату.